Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора. «Поиски окончены. Монтек мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано». Темнота. «Теперь мы переносим вас в зал под крышей отеля «Люкс». Получасовая передача перед рассветом. В нашей программе...» Грэнджер выключил телевизор. «А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намек. Воображение зрителя дополнит остальное». «О, черт!» — прошептал он. Монтек молчал, повернувшись к телевизору. Весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана. Грэнджер легонько коснулся его плеча. «Приветствуем воскресшего из мертвых!» Монтек кивнул. «Теперь вам не мешает познакомиться с нами», — продолжал Грэнджер. «Это Фрэнд Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском университете. Это было в те годы, когда Кембридж еще не превратился в атомное инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега и Гассет. Вот профессор Уэст, много лет тому назад, в стенах Колумбийского университета, сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Подовер 30 лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием «Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтек. «Нет, мне не место среди вас», — с трудом выговорил, наконец, Монтек. «Всю жизнь я делал только глупости». «Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки. Иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтек?» «Да». «Что вы можете нам предложить?» «Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого». «Экклезиаст — это неплохо. Где вы хранили его?» «Здесь». Монтек рукой коснулся лба. «А-а-а!» — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой. «Что, разве это плохо?» — воскликнул Монтек. «Нет, это очень хорошо. Это прекрасно!» Грэнджер повернулся к священнику. «Есть у нас экклезиаст?» «Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне». «Монтек!» — Грэнджер крепко взял Монтека за плечо. «Будьте осторожны, берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту». «Но я все забыл». «Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память». «Я уже пытался вспомнить». «Не пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим 20 лет. Монтек, хотели бы вы прочесть «Республику Платона»?» «Вот да, конечно!» «Ну вот, я — это Республика Платона. А Марка Аврелия хотите почитать?» «Мистер Симмонс, Марк Аврелий». «Привет», — сказал мистер Симмонс. «Здравствуйте», — ответил Монтек. «Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарльз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот рядом со мной мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтек. Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лавпикок, Томас Джефферсон и Линкольн, к вашим услугам. Мы также Матвей, Марк, Лука и Иоанн». Они негромко засмеялись. «Этого не может быть!» — воскликнул Монтек. «Нет, это так», — ответил, улыбаясь, Грейнджер. «Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но уже поздно, и началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своем красочном уборе. Ай. О чем вы задумались, Монтек? Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги. Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целости и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним. Погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане. Бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции, изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело. Мы ждем, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной. Мы лишь ничтожное меньшинство, глаз вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся. И вы думаете, вас будут слушать? Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. Многое, конечно, будет потеряно, но людей нельзя силком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может. «А много ли вас?» «По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи. С виду мы бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале все было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти 20 или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, больше ничего. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо Уолден живет в Грин-Ривер. Глава вторая в Уиллоу-Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего в 27 человек. Так что навряд ли туда станут бросать бомбы. В этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы. Столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать. Созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы, и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство. Если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий. — А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтек. — Ждать, — ответил Грэнджер. — И на всякий случай уйдем подальше вниз по реке. Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему, помогал и Монтек. В лесной чаще люди молча гасили огонь.